Роман Капран. В фокусе вечность. Наверное, о смерти мы думаем в последнюю очередь. Порой приходится переносить боль, разочаровываться, быть в пренебрежении или терпеть неудачу, и, несмотря на все это, мы всегда надеемся на перемену к лучшему. Откуда у нас такое большое желание жить? И почему за жизнь я готов платить самую высокую цену? Жизнь – наибольшее, чем я владею, и нам не свойственно другое – смерть. Понятие о жизни после смерти присуще людям издревле. Раньше люди говорили о загробной жизни как о нормальном явлении. Только недавно появилось мнение, что жизнь – это биологический процесс, а смерть – его окончание. И многие поверили в эту идею. Но как бы люди ни думали о жизни и смерти, а полноценно жить хотят все. Почему я живу и дорожу жизнью? Как я стал человеком жизни? И почему я хочу ее продолжения? Потому что Бог, являясь жизнью, вложил в меня жизнь вечную. В сознании многих смерть ассоциируется